с тобой поиграешь. Вон какая колючая. Что я тебе такого сделал, что ты на меня ополчилась? В суп не плевал, в тапки не ссал, даже за попку не кусал. Каштанку ты, я надеюсь, читала, ты, Адамово семя. Слушай, еще месяц назад я жил обычной жизнью, вдали от магии этих ваших сраных волшебных миров. Для меня вы все были не более чем сказками и легендами. И тут, нате на лопате, кушай, как говорится, не обляпайся. Подруга, я понятия не имею, что именно ты имеешь в виду. А говорил, песни слагают. Врал, песни слагают о легенде. Что из той легенды выдумка, а что правда, я ума не приложу. Мне знакома история про Адама и Лилит, но она противоречит научной картине мира. Скорее всего, ее исказили до неузнаваемости. Поэтому я прямо и говорю, не понимаю, о ком речи, при чем тут я. Ты лукавишь, я же вижу. Хорошо, давай подойдем к вопросу иначе. Все люди в моем мире от семени Адама? Да, не понимаю, это же невозможно. Я немного знаком с генетикой, на вульгарном, любительском уровне. И прекрасно понимаю, что от родителей передается произвольный набор генов. Не пополам, а как звезды лягут. Притом с мутациями. Зачем ты мне морочишь голову? Прошипела гостья, перебивая его. Я хочу разобраться. Честно, ты на меня зла только потому, что я далекий потомок какого-то там мужчины, который когда-то тебя обидел. Причем, судя по всему, очень давно. Собеседница промолчала. Такая красивая женщина, и такая мелочная, покачал он головой. А ты ему лично не хочешь отомстить? Он мертв, и его нельзя воскресить, удивился Илья. Она снова промолчала. Его душа на перерождении? Нет. Тогда в чем проблема? Воскресила. Посадила на кол. Снова воскресила. Сварила в медном быке. И так пока не надоест. Он провинился. Он пусть и отвечает. Я тут при чем? Он твой предок. А к Пургатариусам у тебя претензий нет? Нет. А что так? Тоже мои предки. Может, кто-то из них у тебя несколько миллионов лет назад утащил пару семечек. Жесть. Покачал головой Илья. Ты хоть понимаешь, что это все выглядит мелочным цирком, истерикой бессилия? Это не тебе решать, процедила собеседница. Тогда заради чего ты ко мне пришла? Поругаться? Спасибо, это без меня. У меня еще по плану посещение туалета, чистка носа и здоровый сон. Ты хоть понимаешь, кому хамишь? Гостья явно заводилась. Илья жестом снял дыхание Эра. Сколько я так протяну? Двое суток, нехотя произнесла она. Вторые сутки будешь лежать парализованный в агонии, а с дыханием Эра, 7, агония тоже последние сутки. Если мы не договоримся, я умру, а договариваться я не спешу. Еще вопросы? Ты готов совершить самоубийство? Ты всем своим видом демонстрируешь, что сделка с вами, само по себе самоубийство. Сдохнуть здесь и сейчас от проклятой пыльцы или сдохнуть потом, пройдя через устроенные тобой жуткие пытки, при этом еще и мир целый загубив? Интересный выбор, не так ли? Даже не знаю, что выбрать. Все такое вкусное. Гостья поджала губы в раздражении, а ее глаза сверкнули яростью. Хотя куда уж больше, Илья и так с трудом выдерживал это давление. Что ты хочешь, кроме возвращения домой? Да, две вещи. Первое, примирение с тобой. Я хочу, чтобы ты поклялась в прекращении нашей вражды. И в знак примирения поцеловала меня. Мгновение. И мощные когти ее крыльев поддели мужчину за кирасу с двух сторон. Еще мгновение. И она подняла Илью так, чтобы его лицо находилось на уровне с ее. От нее пахнуло ужасом и смертью. Хотя, казалось, чисто визуально ничего не изменилось. Он и раньше-то с трудом держался. Сейчас же вообще чуть не обмяк. Даже его хваленая психика, отключавшая эмоциональные реакции в стрессовых ситуациях, не справлялась. Это особо давило так, что его личность натурально трещала по швам, и сколько он еще продержится, неясно, но, скорее всего, счет шел на минуты. Какая страсть! Сдавленно улыбнулся мужчина, так как говорить было тяжело. Ты, да я, да мы с тобой, ух, немного ли ты просишь? Прошипела она, в самый раз. Владыке, как я понимаю, до меня нет дела, он готов на честную сделку, а ты, нет. А второе, что ты хочешь второе? Как я понимаю, аномалиями управляют какие-то хитроумные твари, и увидев, что я веду кого-то от вас, они попытаются сделать все, чтобы помешать нам пройти. К вам у них особое отношение, как я понял. Поэтому мне и моим ребятам, мотнул он головой в сторону нежити, потребуется хорошее снаряжение, по-настоящему хорошее. Вам нужен тот мир, вам, не мне, а в такие проекты принято вкладываться, и все, ну и артефакт, позволяющий мне по моему усмотрению уйти домой, в мой мир. Вместе с ними, вновь он мотнул головой в сторону нежити. Гостья замерла, внимательно буравя его взглядом. Близко, настолько близко, что он слышал и чувствовал ее дыхание. Минута прошла в тишине. Вторая. «Слушай, мне, конечно, очень приятно видеть твое прекрасное личико так близко, но ты меня сейчас кирасой придушишь», – прохрипел Илья, лицо которого было уже красным от натуги. Она резко поставила его на каменные плиты и, не говоря ни слова, удалилась. Пафосно и торжественно, как и приблизилась. «Какая женщина», – произнес мужчина, растирая шею, прекрасно понимая, что та все слышит. «Мечта поэта, ты либо отчаянно храбр, либо столько же отчаянно безумен», — довольно тихо произнес красный здоровяк. Илья наложил на себя дыхание и Ары улыбнулся своему сопровождающему. Широко так, почти как Джокер, а потом спросил. «Думаешь, я со снаряжением перегнул? Они и так бы дали все, что потребуется. Но поцелуй», — покачал он головой. «А что такого? Она для меня, конечно, великовата, но красиво, чертовка. Я ради этого дела даже на табуретку влезу». «Что такого?» – расхохотался здоровяк. «Поцелуй Ардат Лилу означает признание». «Признание чего? Я в ваших делах не разбираюсь. Она дочь высшего владыки и его полномочный представитель. Поэтому она черный маг, маг, поверь, маг она в меньшей степени. Но да, маг она черный, и это ей досталось от отца. И да, ты крепко влип. Да что такого? Я что-то не то у нее попросил, ты попросил признать тебя девом. Какая она мнительная», – фыркнул Илья. «Слушай, это же просто поцелуй, или она раструбит по всей округе, с кем целовалась, это не просто поцелуй», очень серьезно произнес красный здоровяк, «это ритуал, он так и называется, поцелуй Ардат Лилу, что-то сродни инициации мага, только у них совсем не магия, а что, подобное не выносится за пределы узкого круга посвященных, какая-то особая энергия, не подскажу, не знаю, и что это дает, ну, деф и деф». «Я думал, это слово прикрепляют к имени в знак уважения. У нас так Араджан некоторые говорят. Просто формальность или даже лесть. Это не пустая формальность. Это возможность стать в будущем владыкой», — улыбнулся здоровяк. «Девы — это аристократы нашего мира. За тобой, понятное дело, нет никого. И это сделает тебя слабейшим из девов, но девам, с которыми совсем по-другому ведут дела. Да, у каждого действия есть свои последствия», — покачал головой Илья. «И я должен буду кому-то подчиняться, только если принесешь клятву верности. Но это не обязательно. У нас хватает девов самих по себе. У большинства только маленькая свита, и все. Они обычно наемниками подрабатывают в других мирах. Не думал, что эти красивые, нежные губы дают такой эффект. А зря. Она особая. Ее сила тоже особенная. И я бы не советовал заигрывать с ней. Ее мужчины долго не живут, и это тоже. Не удивлен такая страсть она, наверное, совершенно ненасытно, с такой никакого здоровья не хватит, шутник, буркнул здоровяк, ты перед ней что крупинка пыльцы перед этим миром, ты ей нужен, сейчас, поэтому она позволяет тебе такую наглость, как только ситуация изменится, убьет за меньшие, походя, даже не заметив, спасибо, что предупредил, нервно хмыкнул Илья, ладно, давай посмотрим, как у вас живут самые бедные, это пожалуйста, и здоровяк пошел вперед, увлекая Илью за собой. «Господин», в голове мужчины прозвучал голос призрака, «вы действительно хотите нас бросить?» «Почему бросить? Я хочу уйти с вами, но там мир Мора, мы там не выживем, я же не сказал, что мы уйдем сразу, подготовимся, придумаем, как вас всех поддерживать. Если Айша стала вампиром, чтобы чувствовать себя хорошо у меня дома, то я тоже что-то придумаю, заклинания там работают, так что проблема лишь в магической энергии и в том, где ее брать в нужном количестве. Маг смерти нуждается в смерти, заметила зомби-дева, и в холоде, поддакнула ей вторая. О, холода у нас там хватает, да и смертей. Я вполне могу наняться на какую-нибудь очередную войну в горячую точку, куда-то в третий мир. Если найти способ как-то защититься от пуль с осколками, мы там будем чувствовать себя неплохо. В крайнем случае открою скотобойню, и смерти, и мяса будет вдоволь. Мне будет тяжело, заметил Лярик, если не найдем никаких вариантов для тебя, то я отзову клятву, говорят, что Ану мертв, так что к тебе никаких вопросов не будет, сможешь даже вернуться на службу, тишина, повторяю, я никого бросать на произвол судьбы не собираюсь, мысленно произнес Илья, ситуация ведь погано для них выглядела, призраки без подпитки уйдут в мире Мора, как они говорили, на перерождение. Просто из-за того, что развеется их тело, скелет осыплется или потребует постоянной ручной подпитки магической силой. А зомби, если не решить вопрос с обеспечением Ильи магией, падут и сгниют. Их души же, привязанные к Лакса, развеются следом за призраками. Им ничего подобного не хотелось. Издержки, так сказать, обретения нежитью определенного самосознания. Никто ведь умирать не желал, даже тот, кто уже давно мертв с формальной точки зрения. Часть 3, глава 5. Я слышал, наш маленький друг нашел весьма изящное решение нарисовавшейся проблемы, произнес владыка, заходя в покой Лилу. В самом деле, и что же он придумал? Со скепсисом спросила она. Как, ты еще не слышала, он потребовал в качестве оплаты твой поцелуй. Ритуал, ты не хуже меня знаешь, что он имел в виду совсем не это. Или ты думаешь, что я не заметила твою шавку? Ну извини, максимально насмешливым и наигранным тоном произнес он. Не извиню, не люблю, когда меня недооценивают. Я говорил, что в тебе с годами проступает все сильнее твой отец. Говорил, ты мне об этом уже пару сотен лет говоришь. Видишь, какой я последовательный и заботливый. Цени. Впрочем, напоминать о таком не вредно. Просто чтобы ты не потеряла здравомыслие. Так вот, он нашел хорошее решение. Серьезно, перебила его она. А мне показалось, что он ляпнул, не подумав. Просто хорохорись и пытаясь хоть как-то компенсировать свой страх. Он не понимал, что говорит. А я тебе говорил, что он вообще мало в чем разбирается. Просто идет и делает. И у него получается. Так и тут, ведь это действительно решение. Если ты даешь ему поцелуй, я не хочу этого делать, холодно процедила она, перебивая. И почему же, позволь узнать, он Адамово семя. Ах да, действительно, все время забываю, что ты мелочная стерва, которая вот-вот захлебнется в собственной ненависти. Это так заметно, что даже случайные прохожие из других миров безошибочно определяют. Подруга, с этим нужно что-то делать, это уже зависимость. Болезнь, реши свою проблему, ибо она создает проблемы уже нам, нашему делу. А ты не боишься со мной так разговаривать? Прошипела она, и каждое ее слово буквально сочилось ядом, как хорошая семга жиром. Наедине мы можем быть искренними друг с другом, не так ли? Улыбнулся владыка. К тому же я убежден, все это лишь игра, пустые слова. Доказательством тому является то, что ты его не дожала. Еще минута давления, и сломала бы, превратив в тупое и сопливое животное. Но ты не стала этого делать, не стала. Но мучить его мне понравилось. Он неплохо сопротивлялся. Пытать его будет приятно, не сомневаюсь. Но разве оно того стоит? Ты думаешь, что аномалия его пропустит, если он станет девом? Вот и выясним. В крайнем случае город заразахлестнет волна новых монстров, а мы разведем руками. Дескать, сделали что смогли. И что потом? Даже если он пройдет, ты думаешь, маги его не опознают? Дев такого ничтожного уровня силы, хохотнул владыка. Я уверен, что они воспримут это изменение в его ауре как побочный эффект пребывания тут. И почему же такого эффекта не наблюдалось у остальных? Усмехнулась она. Все те гости возвращались вполне себе нормальными. А они все обладали синим талантом, продолжал улыбаться владыка. После ритуала магам будет заметно вкрапление черного таланта в его ауре. Совсем скрыть печать ведь не получится, а ее надо скрывать, наоборот, пусть будет на виду. Любая попытка скрыть вызовет лишь подозрение. Стихии антагонизма взаимно вытесняются. Он синий маг, здесь красная стихия. Какое к этому всему имеет черная печать? Вытесняются или искажаются, поправил ее владыка. Прецедент Бруа хорошо известен. Цвет его стихии исказился настолько, что он не смог использовать заклинание, исказился, а тут будет чистое черное вкрапление. Ой, да что такого? Такого рода реакция всегда непредсказуема и индивидуальна. Почему в его случае она пошла не вот так? Сомнительная надежность легенды. После ритуала он сможет пользоваться заклинаниями этой стихии, пожал плечами владыка. Чем не доказательство? Да и, в конце концов, что они знают о девах? Тем более, что абсолютное большинство их красные, и красное вкрапление выглядело бы более логично. Может быть, ты и проведешь ритуал, это не решит вопрос его доверия нам. Как он справедливо заметил, мне до него нет дела, поэтому со мной можно заключать сделки, а тебе есть. И если ты проведешь ритуал, то это снимет напряженность. Пусть и не сразу, а когда он все осознает, ты хоть понимаешь, что это значит для меня. примирение с одним из далеких потомков твоего обидчика ради далеко идущих целей. Мы сможем получить даже больше, чем хотели, своего дева в мире песков, через которого можно сделать куда больше. Боюсь, что твои надежды пусты. Отчего же? Он же хочет убежать домой. Вряд ли в мире песков он просидит долго. А ты знаешь, для чего он это хочет сделать? Полагаю, что для того, чтобы вернуться к старой, размеренной жизни. Нет, все проще. Он хочет выспаться. Просто выспаться и отдохнуть, улыбнулся владыка. Постоянный бег вперед и угроза уничтожения, измены, одиночество, гнетущее одиночество, из-за чего он даже марионеток своих стал через личность невольно развивать. Дурость, фыркнула она. Почему? Одна из стратегий. Впрочем, неважно. Главное, что ему нужно хоть немного покоя, чтобы выдохнуть и осознать то положение, в которое он попал. Кем он был там, в своем мире? Отставным военным, занимавшимся мелким бизнесом. Ты уверена, что, отдохнув, он захочет ко всему этому вернуться? Быть может, ты и прав, нехотя ответила она. А потом, я уверен, местные маги сами сделают нужные привязки. Личные обязательства, какие-то интересные дела, женщины, наконец. Мне кажется, что он их опасается. Женщин-то, усмехнулся владыка, есть такое. Полагаю, считает их своей слабостью. Сексом заниматься, занимается, а в жизнь не пускает. Но они найдут ключик и к этой крепости. Это в их интересах. У них молодых синих магов сколько? Раз-два и обчелся, да и старых, с пригоршню. Тем более оно больше нет. Без них им не устоять в случае красного вторжения. Ладно, хорошо, допустим, я с тобой согласна. Но с чего ты взял, что он будет к нам дружественен? Потому что я его не буду обманывать. Расплылся в улыбке владыка. А что такого? Могу себе это позволить. Мы вероломны так, что даже честны. Усмехнулась она. Но, если он станет девом, ему не потребуется проводить наших эмиссаров. Подчистить же память можно, но это заметит. Попросим его проводить посольство. Официальное. А снаряжение? С какой стати мы выдадим ему такое хорошее? Награда за Харлама и закрытие аномалии. Нам ведь ранее удалось убедить совет Зара в том, что мы пострадавшая сторона, и что Харлам действовал через нашу голову. Так почему бы нам не наградить его щедро за помощь в этом деле? Лилу подумала, прохаживаясь. А ритуал? Наконец спросила она. Его ведь найдут в воспоминаниях, и все поймут, или даже просто вынудят сказать правду. Тут придется слукавить, подмигнул ей владыка. Не соврать, а слукавить чуть-чуть. Они шли по рынку и изучали ассортимент товаров, и вдруг здоровяк замер, пару секунд повисел, после чего пророкотал. «Тебя хотят видеть». «Что, уже готовы приступить к вивисекции?» – нервно спросил Илья. «Вряд ли. Тебя ждут в мастерской Илая. Так что, полагаю, твое предложение приняли». Мужчина уже посещал эту мастерскую и был наслышан о ее возможностях. Да и поделки их видел. Волшебные. Даже по меркам волшебного мира. Пошли быстро и молча. Илья пытался навести порядок в своих мыслях и эмоциях, продолжая отходить от общения с Ардат Лилу. А здоровяку, видимо, сказать было нечего. Шоу, которое ему поручили, очевидно, закончилось. Подошли к воротам мастерской, и тут Илья вновь испытал легкую волну ужаса, сдавленную и в целом погашенную его психикой. Он почувствовал эту тварь, а иначе Лилу он больше воспринимать не мог, даже несмотря на ее волшебную красоту. Прикрыл глаза, фокусируясь на своих ощущениях, и вздрогнул. Ибо в помещении находился тот самый здоровенный сгусток первородной тьмы, а рядом с ним поблескивал пламенем еще и грандиозный ком раскаленной лавы. Во всяком случае, аура этого могущественного существа именно так и воспринималась. Вошли, их ждали владыка и эта женщина. «Доброго дня», — вымученно улыбнулся Илья, лицо которого после ментального давления выглядело так, словно он только вышел из месячного запоя. Но он держался и, коротко кивнув, добавил: «Владыка, красавица, рад, что ты сохраняешь присутствие духа», – жизнерадостно произнес этот светлоликий. «Так и надо», – Лилу мягко улыбнулась. «Мы готовы принять твое предложение. Мне уже сказали, что я сказал лишнего. Мы не враги тебе, не переживай». «Серьезно, то, что она устроила, это просто проверка». «Проверка, да, не более. Просто научное любопытство. Или ты сомневаешься в том, что, пожелай, она тебя сломала бы». «Глупо в этом сомневаться. И я о том же. Ты, я так понимаю, не слишком уж жаждешь стать девом. У каждого действия есть свои последствия», – пожал плечами Илья. «Если хочешь, мы проведем тебе инициацию в адепты. Что же до твоих опасений, то она готова с тобой примириться. Ради проведения ваших хаэм эмиссаров в мир песков, если быть точным, не эмиссаров, а посла с помощниками. Но нет, не только. Дело в том, что Харлам, которого ты убил, немало нам насолил. Из-за его проказ мы потеряли целый город. И мы, в отличие от Совета Зара, готовы наградить тебя, не мороча голову. Да и аномалию ты закрыл, а она тоже создавала нам проблемы. Собственно, проверка и была связана с этим. Мы прощупывали твою психику и пытались выяснить, случайно ты закрыл аномалию или для этого есть здравые основания. Вы серьезно хотите, чтобы я провел посольство? Я уже предупредил Совет Зара. Тот магистр, который с тобой беседовал, во время ближайшего сна снова свяжется с тобой и подтвердит согласование посольства. Мы не просим от тебя ничего дурного, произнес он, подняв руку, которую охватило золотистое свечение. Магическая клятва, она самая, улыбнулся владыка. Илья задумался. Формулировка клятвы уж больно забавная. Дурного для кого? Поле вариантов огромное. Да и вообще, слишком уж они неправильные, что ли? Ну, этот, сверкающий, вполне в своем амплуа. Он его поддерживал с самого начала. А вот находящаяся с ним крылатая спутница уже приоткрыла немного свою натуру. Однако сейчас стояла с видом скромницы, глядя добрыми глазами. Это само по себе пугало. И когда вы хотите провести инициацию? Сейчас определимся со снаряжением. Закажем его, и проведем ее. Каждая минута в этом мире для тебя опасна. Единственная ХМ-инициация тут может закрепить некоторый эффект от пыльцы. В этом есть подвох? Никакого подвоха. Вполне вероятно, ты получишь маленькую крупицу искаженного дара. Мужчина невольно прищурился. Ощущение того, что эти двое что-то задумали, стало таким сильным, что жуть. Аж зуд какой-то появился по коже, который всегда у него возникал в моменты чрезвычайной опасности. Твои сомнения вполне справедливы, и мы бы рекомендовали тебе заглянуть к Совету Зара после перехода туда, видя эти колебания, добавил владыка, чтобы они тебя проверили. Даже так, конечно, нам будет даже приятно их немного уязвить, ведь они должны были тебя наградить, но не сделали этого, и дать меньше, чем мы, для них будет означать ударить в грязь лицом. Эти наградят, конечно, догонят и еще раз наградят, буркнул Илья. Ну же, не будь так скептичен, ты ведь знаешь, что твоего обидчика оно уже наказали. Впрочем, если ты опасаешься последствий, мы не будем проводить инициации. Выдадим тебе портальные артефакты снаряжения. Вы примиритесь с Лилу, и ты отправишься с посольством в мир песков. Илья поджал губы и прищурился. Я клянусь, ничего дурного мы не замыслили, подняв руку, произнесла уже эта особа. Опять скользкая формулировка. Впрочем, выбора у него все равно особого не было. Кто знает, как оно там все сложится, в аномалии после нее. Может, снова придется подаваться в бега, а инициация в адепты очевидным образом усилит его. Однако он все же уточнил. Я слышал, что инициация позволит использовать больше лакса. Мы бы рады тебе с ними помочь, но синих у нас нет. Синие лакса у нас просто невозможно сохранить. Рассыпаются. Максимум, что мы можем сделать, помочь тебе продублировать уже имеющиеся. И, если появится вкрапление другого таланта, дать тебе что-то подходящее. А что значит продублировать? Ты пользуешься лакса зов спящих, вкратчиво произнесла Лилу. Он настроен сейчас на поддержание твоих зомби. В принципе, ты можешь получить еще несколько его дублей в сброшенном состоянии и развивать их иными вариантами, а потом использовать либо выборочно по ситуации, либо одновременно. Я бы посоветовал один зов выделить для какого-нибудь ездового животного. Алгоритм настройки мы подскажем. Это распространенная практика. Жесткое ограничение количества призываемых сущностей позволяет его сделать очень живучим и крайне гибко развивать. Кататься же на этом смотрителе, конечно, весело, но неудобно, добавил свои 5 копеек владыка. Этот скелет слабый, медленный и вообще малопригодный для этого. А сколько лакса я смогу иметь? Сейчас ты ученик 12-й ступени. При твоем размере скелета это 15 любых лакса. Адептом ты станешь первой ступени и сможешь иметь их аж 28. Но это не более чем задел на будущее. Нам нечем тебе тут помочь. Дублировать десятки вариантов одной лакса не лучшая стратегия. А их потом заменить нельзя, это сложно и дорого. Поэтому стараются сразу с умом выбирать и развить их. Чем сильнее они развились, тем труднее. С какого-то момента так и вообще невозможно, ибо они срастаются с корневой печатью. Илья немного помедлил, размышляя искоса, поглядывая на эту парочку, которая явно что-то задумала, невольно вспоминая слова короля из советской экранизации «Трех мушкетеров». «Что-то я не очень верю этим хитрым рожам, особенно вот этому, с физиономией гасконца. Выходцев из Франции здесь, очевидно, не наблюдалось». Но ситуацию эту облегчало ровным счетом никак, что владыка, что его спутница могли разом дать фору всей той четверке, вместе взятой, каждый из них, это с одной стороны, а с другой, почему нет, он все равно тут, по сути, сидит в заложниках, и если им что-то понадобится, они обязательно получат. С сущностями такого порядка могущества было бессмысленно спорить, во всяком случае, сейчас, поэтому он просто решил держать ухо востро и попробовать, вырвавшись, во всем разобраться. Мужчина еще раз вздохнул и проследовал в мастерскую со своей нежитью, где с них сняли мерки и обговорили условия. За час уложились. Как оказалось, Илай имел самые обширные сведения из самых разных миров, да и советниками оброс толковыми знатно, так что Илью понимали буквально с полуслова. На лету лепили иллюзии, обсуждали детали, предлагали интересные варианты, повинуясь рекомендации владыки не жадничать и обеспечить мужчине максимум для адепта первой ступени, просто чтобы управиться смог, ну и без совсем уж дорогих вещей, за которые его половина города Нехип попросту удавит. В рамках этой философии, кстати, снаряжение из Рея пришлось сдать, слишком дорого, не по сеньке шапка, это уровень минимум магистров, да и то, далеко не всех, обговорили все, ударили по рукам, и владыка перенес Илью с его нежитью во дворец. Лилута свалила еще раньше, все готовить. Свиту мужчины завели в небольшую комнату, поставив рядом со столиком, на котором лежал крайне интересный перстень. Он позволял сохранять призванных существ, даже если их маг потерял сознание. «Не нравится мне все это», — буркнул призрак, разбиравшийся в магии. Илья ему ничего не ответил. Его и самого обуревали крайне негативные и мрачные предчувствия. Часть 3, глава 6. «Никогда бы не подумал, что мы будем беседовать из-за такой незначительной блохи», — буркнул старейшина Нехип. «Обстоятельства», — развел руками старейшина Зара. «Они порой сильнее нас, и бывает так, что все складывается куда более причудливо, чем сейчас. Ты уверен в том, что этот владыка ничего дурного не затеял? У него в руках Илья. Если бы ему был нужен или важен Харлам, он бы его возродил, попытался бы. Поверь, он достаточно могуществен, чтобы это сделать с высоким шансом на успех, куда большим, чем у нас. Он и не таких вытаскивал. Странно как-то, на одной чаше весов, древний маг, который после такого будет ему по гроб обязан, а на другой, недоучка-самоучка ничтожного уровня силы. Везучий, усмехнулся старейшина Зара. Да, везучий, и вроде как толковый, но, как ни напрягайся, это все равно неравнозначные фигуры. Зачем он его отпускает? Почему бесплатно? В благодарность за убийство Харлама. Если он не соврал, то тот им тоже насолил немало. Благодарность демонов, ты в нее веришь, а ты нет, у меня брат погиб в войне с ними. Это разве ответ? Нет, я не верю. Это лживые твари. Они готовы на все что угодно, кроме благодарности. Мы Илью, по сути, не наградили за убийство Харлама. Вы тоже. А они наградили. Вы провели первичную инициацию. А это разве не наш долг? Он стал магом в пределах Зара. Да, наш город не место для живых, но он простолюдин, ставший магом в наших владениях. Пятое правило Аданаса никто не отменял. Высшие лакса давать ему было не обязательно. Это уже на наше усмотрение. Что Ану, что Хуфу не нуждаются во вспомогательных компонентах для наложения их. Любая лакса для нас бесплатна. Так почему вы отказываетесь нам с ними помогать, а почему вы отказываетесь закрыть у нас все аномалии? Наших сил не хватит, или желания, ты прекрасно знаешь, что не каждый маг способен их закрывать. Ученик какой ступени это сделал, это случайность. Владыка утверждает, что это не так, он проверил его психику, она очень стойкая, поэтому он уверен, это не случайность, и решил повторно пропустить его через еще одну. Посол, это просто предлог. Проверили они, ты им веришь? Его проверяла лично Лилу. Серьезно, тебе показать наш разговор? А что она там делала? Гостила. У нее же романтические отношения с владыкой. Теперь я еще меньше им верю. Пожалуй, я даже готов сделать ставку. Учитывая тот факт, что ты часто проигрываешь, я не буду тебя грабить. Сейчас все точно. Сколько раз по юности ты мне это говорил? Слушай, здесь точно какой-то подвох. Владыка еще мог просто ударить нас ниже пояса, выставив последними скотами в глазах остальных городов, игриво, из желания слегка напакостить и покуражиться. Дескать, он наградил, а мы не только зажали, но и, чтобы не награждать, попытались убить. Но ее появление меняет. У меня уже начали спрашивать, зачем я все это сделал и как мне не стыдно, перебил его старейшина Зара. Так что крепись, уже, а ну вот тварь, мягко ты его наказал, мягко, сколько нас будут макать в говно за это, пока новостей интереснее не появится и это все не забудется. Неужели владыка сам распространяет эти слухи? Зачем, секта, для них уязвить нас таким невинным образом очень приятно, ведь врать не нужно, юлить не нужно, просто распространять как можно шире максимально честные сведения, твари, процедил старейшина Нехип, и не говори, душу этого ану точно поглотили, может, можно его вернуть и примерно наказать, как будто это что-то изменит, и что ты предлагаешь, не реагировать на эти подначки и вести себя так, будто все нормально, тем более что сам Илья во всем этом шуме не виновен, скорее, наоборот, Харлама убил, шестяных магов-сектантов прихлопнул, как мух, аномалию закрыл, он сам кругом молодец, если еще через аномалию проведет посольство, вообще умница, печать, правда, нам сломал и убежище взорвал, но это не существенные мелочи, это-то меня и смущает, слишком уж он везучий, так не бывает, я тебе десятка два магов назову прямо сейчас без подготовки, которые устраивали и не такое, улыбнулся старейшина Зара, включая нас с тобой, или ты юность уже совсем забыл, когда это было, отмахнулся старейшина Нехип, да и молодежь ныне уже не та, как не та, чем тебе Илья не молодежь, ему и сотни лет нет, даже полусотни, совсем ребенок, а дочь Харлама, думаешь она успокоится, вот ты знаешь, я как-то не горю желанием, чтобы эта мерзость снова возрождалась, ты же сам говорил, что ей донесли ситуацию, она дура, развел старейшина Нехип руками, у нее же в голове одна страсть и ярость, совсем своей стихии отдалась, в любом случае ее эти игры для нас не представляют никакой угрозы, ты думаешь, я поднял тут опыт Эрга, помнишь еще такого, забудешь его, буркнул старейшина Нехип, у меня до сих пор фантомные боли не проходят, видимо, до конца своих дней он мне аукаться будет, скотина, да-да, мы все его помним и любим, усмехнулся старейшина Зара. Я в этом теле сижу тоже не просто так, так вот, я поднял документы из архива, те, что у него нашли, и если верить его опытам, даже если сердобольная дочурка возродит отца и их сразу сектанты не прибьют, это все будет пустой затеей. Почему же? Душа Харлама была распылена, это значит, что ее материальное проявление уничтожено, а неразрушимое ядро ушло на перерождение, если она уже в ком-то воплотилась, ритуал вообще не получится, найти это новое воплощение не представляется возможным, но если она еще болтается где-то там, то Харлам возродится с девственно чистой личностью, словно только что родился, он ничего не будет помнить, ничего уметь, даже говорить, про все, что было связано с телом, тоже, разумеется, можно забыть, его скелет с корневой печатью и развитыми лакса уничтожен, и все же это будет Харлам, в самом начале своего жизненного пути, даже если он пойдет той же кривой дорожкой, чтобы добраться хотя бы приблизительно до старого уровня могущества, ему потребуется века два, минимум, ну, да и вообще, секта устала, ты оптимист, владыки Красного Мира тоже, очевидно, решили сменить стратегию. Вот по этой причине я и считаю тебя оптимистом. Харлам – это не только личное могущество, но и имя. Поставь рядом с ним парочку толковых советников, обеспечь его достаточным ресурсом, и мы умоемся кровью. Ты думаешь, что мы это не сможем отследить? Улыбнулся старейшина Зара. Тем более, что им как раз Харлам для этих целей не нужен. Он слишком яркая фигура. Мы пока не знаем, какую стратегию они выбрали, но вряд ли пошли в лоб. Именно. Вот это я и имею в виду, мы, не знаем, поэтому меня сильно смущает их желание отпустить Илью, что они задумали, вот и посмотрим, любопытный ты больно, я бы просто от него избавился, и все, он, очевидная точка притяжения, причем под нашим контролем, ты ведь вправе направить его учиться, и я уверен, именно так и поступишь, а это прекрасный способ за ним приглядеть, а если он сбежит в свой мир Мора, и что он там делать будет, вкусивший магии вряд ли от нее добровольно откажется, сколько таких сбегало, много усидели, ладно, пусть будет по-твоему, буркнул старейшина Нехип, в центре просторного зала, куда зашел Илья, стояла она, Лилу, прекрасная и ужасная одновременно. Какой-либо гневливости или неудовольствия она не выражала и выглядела вполне благожелательно, что само по себе продолжало подсаживать мужчину на измену. Владыка стоял в стороне, у стены. Это еще сильнее нервировало Илью. Доверяться этой особе ему хотелось меньше всего на свете. И в этот момент она подняла обе руки и каким-то жутким, демоническим голосом произнесла: «Сим, объявляю, между нами более нет кровной вражды, и вообще, никакой иной». С последним словом ее руки окутало странное красное свечение. Илья скосился, у него происходило то же самое. Пара секунд, и свечение пропало, а вместе с ним словно целая гора с плеч упала, которую раньше он не замечал. Сразу стало как-то легко на душе и светло, что ли, словно эйфория, отчего мужчина, ожидая подвоха, даже заподозрил какое-то воздействие на свой разум. Это особо его мысли, видимо, читала, как те химеры или члены Совета Зара. Поэтому, когда он подумал о ментальном воздействии и манипуляции, усмехнулась. «Груз кровной вражды, тяжелый груз, тем более со мной. Я рад, что мы примирились», — максимально ровно ответил Илья. «Инициация будет проходить в агрессивной и враждебной для тебя среде. Она и так болезненна. Думаю, ты помнишь первый ее этап, ученический. Каждый следующий вызывает больше боли. Кости трансформируются. Это всегда тяжело дается. А в текущих условиях она будет безумно болезненна из-за влияния пыльцы. Поэтому ты сейчас заснешь. Раздеваться не нужно?» «Нет», — криво усмехнулась она. «Я, в отличие от Ану, чужую одежду не собираю. Да и голышом ты мне без интереса. Ауры сними, все остальное инициации не помешает». Илья так и поступил, и сразу чуть не задохнулся от жара духовки. «Ты готов?» – Илья кивнул. Открывать рот лишний раз не хотелось. «Ты согласен?» – мужчина пару секунд поколебался, заметив в очередной раз скользкую формулировку, но все равно кивнул. «Куда ему теперь метаться-то?» Секунда. И Лилу распустила свою силу, которая, как оказалось, сдерживалась ей в кулаке. Теперь же словно расплескалась по округе, заполнив весь зал. Вязкая такая, густая тьма. Словно желе, вон, Илья в ней оказался по колено. Пары мгновений спустя эта самая тьма его подхватила и приподняла, но он этого уже почти не ощущал, проваливаясь в глубокий и крепкий сон. Тело же его продолжало движение, приближаясь к Лилу и поднимаясь. Несколько секунд, и оно оказалось подле нее почти что в горизонтальном положении. «Я, Ардат Лилу, признаю тебя», — произнесла она и, чуть приблизив жестом голову Ильи, поцеловала в губы, мягко, можно даже сказать, деликатно. Новый жест, и он отплыл чуть в сторону, а его губы оказались словно бы измазаны нефтью. Впрочем, очень недолго. Почти сразу эта чернота стала расползаться по лицу мужчины, точно описывая контур его кровеносных сосудов, параллельно бледнея и истончаясь. Несколько секунд, и все прошло, словно и не было. Лилу же жестом призвала откуда-то из пустоты здоровенную книгу, которая распахнулась, повинуясь ее воле, на нужной странице. Крохотная пауза, и из этой книги вырвался пучок неуловимо тонких черных линий, впившихся в тело мужчины, а то, отзываясь, выгнулась дугой, так, словно его ударило зарядом электричества. «Итак», — спросила она, повернувшись к владыке, — «момент выбора пути, в кого его посвящать, дай-ка подумать», — произнес Ашмадев, начав прогуливаться кругами и сцепив руки сзади. «Он по своей сути скорее воин, чем маг, да, пожалуй, он даже свою свиту нежити выстраивает через работу в ближнем контакте, но путь воина слишком бросается в глаза, увеличение в размерах, гиперболизация силы, это замечательно подойдет для него, но не для нас, маги все поймут, и быстро, именно так, года не пройдет, как даже дурак, имеющий хотя бы небольшое представление о девах, сообразит, кем он на самом деле является. Магом его делать не советую, он просто иначе мыслит». «Полностью с тобой согласен», — кивнул владыка. «Я покопался в его памяти и, признаться, немало удивился тому, как он проходил испытания в старом дворце. Да, магию он не игнорировал, но использовал странно. Замени ее на огнестрельное оружие, действовал бы сходным образом. Да даже дай ему бездонную сумку с камнями, можно было бы все повторить практически без изменений. Он магию не чувствует. Для людей, не изучавших магию, в мире слишком много физики», — усмехнулась Лилу. «Да-да, а вообще, путь мага был бы для нас самый удобный. Его ведь почти наверняка загонит учиться. И очень долго его прогресс как дева будет оставаться в тени красивого фасада. Просто более талантливый маг, чем все остальные. Ты думаешь, они дураки? Он похож на одаренного мага по своему образу мысли так же, как ты на смиренную монашку. Но-но, не трогай монашек. Да, я знаю твою страсть к их развращению, фыркнула Лилу. Но я имею в виду нормальных, морально и духовно стойких. Это как раз неправильные. Не будем спорить о таких мелочах. Хорошо. Призрачный воин для его стиля вполне подходит. Нет-нет, в мире песков нет подходящих направлений магии. У них палитра Илу. Забыла, а тут для мимикрии нужен путь духа. В его родном мире был именно такой до активации поглотителя. Он проходил инициацию в мире песков и вполне развивается в их парадигме. У нас тоже палитра. Кстати, ты знаешь, как ему встать на этот путь духа в сложившейся ситуации? Я, нет, это выглядит большой натяжкой. С ним столько натяжек, что одной больше, одной меньше. Как по мне, без разницы. К тому же мир песков никогда не сталкивался с призрачным воином. Если они заметят эту странность, начнут искать. Слишком уж она бросается в глаза и диссонирует с тем, что они знают о магии. И они найдут. Или ты сомневаешься в их способностях? Да и зачем так глупо подставляться? Или ты хочешь, чтобы его убили, так и не отпустив месть с ненавистью? Я дарую ему посвящение. Разве я могу так поступить с тем, кого жажду убить? Удивленно выгнув бровь, спросила Лилу. Мало ли, может, ты решилась на такое коварство, чтобы отступить от влияния отца? Пытаешься, так сказать, найти себя и свой особый путь. Ну что ты на меня так смотришь? В этом мире всего 7 владык. Может быть, ты решила кого-то заменить или подвинуть, кто же тебя знает, болтун, фыркнула она, ладно, тогда что у нас остается, если отбросить всех, кто либо сильно меняется, либо выделяется странными способностями, остается только хозяин ночи, ты серьезно, Носферат, из него, а почему нет, да ну, отмахнулась она, ну какой из него хозяин ночи, этот путь для осторожных и предусмотрительных. Илья же натуральный головорез и задира. Он для трусов, милая, для трусов, а он, действительно, не робкого десятка и рвется в бой. Поэтому на него даже думать никто не будет о таком. Не будут, ты уверен, полагаешь, что они много знают о носфератах. Едко заметила собеседница. Как и с призрачными воинами, они с ними никогда не сталкивались. Впрочем, по иной причине. Носфераты обычно сидят в мирах Мора. Там им тихо, спокойно и мухи не кусают. Их же способности помогают не подставляться и заниматься всякими интересными вещами веками. Книжки, там, читать или совершенствоваться в кулинарии. Убогие создания, скривилась Лилу, перебивая владыку. И ты тоже, за языком следи. Вышел же толк из одного носферата, и зачем ему это все? Этот путь очень медленно развивается, и поначалу вообще не имеет ярко проявляемых свойств. Хозяев ночи вообще, если они не подставляются дуриком, очень сложно определить, даже развитых, особенно если еще и талант черный, там вообще, туши свет, у нас не тот случай, да, но ситуацию в целом это не меняет, поначалу хозяин ночи тянет из окружающих жизненные и магические силы, но по чуть-чуть, если специально тщательно не замерять, не приметишь, с ним можно жить веками рядом и ничего не понять, это если он осторожен. В первое время он просто не сможет ничего натворить, а потом мы подскажем, мы же его друзья, не так ли, ты теперь это так называешь, удивленно повела бровью Лилу, подслушал на рынке в родном мире Ильи, виновато развел руками владыка, там очень часто, если от тебя что-то нужно, ты становишься братом и другом, значит, хозяин ночи, да, в этом даже есть что-то символическое. Надо будет Адаму рассказать, а у тебя есть выход на него, можешь связаться, я лично, нет, мы же в ссоре, или ты забыла, но я знаю, как сделать так, чтобы он все узнал, уверен, он воспримет это как удар ниже пояса, а если ты с этим человечком еще и переспишь, совсем страх потерял, прошипела собеседница, нет так нет, мое дело предложить, просто представил, как его бы крючило. Быть может, даже решился бы вмешаться лично. Лилу скосилась на Илью, несколько секунд смотрела с каким-то сомнением, после чего резко и быстро завершила ритуал, слишком резко, из-за чего бедное тело мужчины чуть не развалилось от перегрузки. Новый жест, книга перелистнула несколько сотен страниц, и теперь уже синие тонкие нити впились в Илью, вызывая в нем страшные мышечные спазмы. Лилу даже не пыталась проводить инициацию в адепта деликатно. Нет, она делала все предельно быстро и грубо, раздраженная тем, что владыка сумел хотя бы на несколько секунд но заставить ее задуматься о близости с этим ничтожным человечком. Владыка греха, у него определенно имелся талант и какое-то особое призвание, которое распространялось даже на нее, не всегда, но ей с ним было интересно. В сущности, самый находчивый и многогранный из высших сущностей этого красного мира. Часть 3, глава 7. Следователь Петров отхлебнул немного кофе, горького, крепкого, но уже холодного. Поставил стаканчик на стол и устало потер лицо. Хотелось спать. Новый день начался со втыка, очередного. Дело взял на свой контроль кто-то очень высоко. И теперь каждый день приходилось докладывать аж целому генералу. А что докладывать? Какое-то продвижение по этому делу шло только в первые дни. Удалось установить личности части фигурантов и раздобыть видеоматериалы. Оказалось, что владельцы заведения утыкали его камерами. Бизнес сложный, ситуации бывают разные, вот и осторожничали. Поначалу-то сделали морду кирпичом, но потом на них надавили, и они все предоставили. На экране ноутбука замер стоп-кадр эффектной девушки с неестественно гиперболизированными клыками. Вон, оскалилась и вроде как угрожала связанному стяжками мужчине. Клыки и клыки. Мало ли в наши дни всяких поделок для всякого рода переодевания и шуток, одна беда. Эту особу по камерам можно было отследить от входа в заведение. И там, на улице, она улыбалась, не имея при этом во рту никаких здоровенных клыков. Потом каждый шаг ее был зафиксирован на камеру и накладные, декоративные зубки она просто не могла себе поставить. Ну ладно, может быть она фокусница, кто знает. Но дальше-то начиналась совершенная сказка, мистика, вымысел. Следователь уже несколько сотен раз просмотрел этот фрагмент, не в силах заставить себя начать воспринимать его как что-то реальное. Слишком уж он походил на кадры какого-то остросюжетного фантастического фильма. Щелкнула открывающаяся дверь. «Опять в темноте сидишь?» – спросил Алексей. «Глаза же угробишь, моя прелесть!» Чуть-чуть покривлялся уставший следователь, потянувшись к свежему кофе. «Ты не слышал? Недавно сердце к врачу на прием явилось. Заглядывает такое в кабинет и спрашивает такое. Можно я без стука?» «Ты повторяешься. Куда столько кофе-то?» «Сюда», — указал Петров на свой живот. «Может, просто вздремнуть? На том свете отдохнем», — отмахнулся следователь и, кивнув на папку, спросил. «Это у тебя что? Заключение экспертов. Что-нибудь дельное?» «Ничего. Совсем, по их мнению, эти узоры какая-то бессмыслица, с известными оккультными традициями никак не пересекающиеся, да и узнаваемых компонентов почти нет, разве что какие-то общие универсальные значки, язык не опознан, и что нам с этим делать, снова менять экспертов, может, само видео отправить на экспертизу, мало ли, подделка, трупы-то не нашли, думаешь, нейросетью сгенерировали, да, почему нет, а все остальные улики, имитация?» Усмехнулся следователь. «Все люди, личности которых установлены, пропали. Система распознавания лиц не помогла их найти. Мусор из заведения не выносили. Их что, мелко порубили топором и смыли в унитаз? Должны же мы хоть в чем-то превзойти Питер?» «Очень смешно», — буркнул следователь. Зазвонил телефон. «Слушаю, Петров». «Есть, понял». Он сбросил звонок и посмотрел на Алексея с какой-то усталой обреченностью. «Что там? Нас генерал вызывает. Сегодня будет двойная порция удовольствия, что прихватить приказали, вазелин, плетки, что-то погорячее, вот не смешно, совсем, а может, расскажем ему про вампиров и попросимся в санаторий на лечение, дескать, голова уже от усталости протекать начинает, нет, ну а что, я в отпуске уже 3 года не был, согласился бы даже под капельницами полежать ради такого недельку». Дальше их разговор как-то не задался, и к начальству на ковер они шли молча. «Приемная. Проходите. Вас ждут», — довольно приветливо произнесла секретарша. Они ей не зря регулярно заносили шоколадки. Вот такая улыбка перед встречей с начальством окупала все вложения. Зашли. Генерал сидел во главе длинного стола и перебирал бумаги в папке с отсутствующим видом. Возле окна стоял какой-то незнакомый человек в штатском. «А, явились? Вот, прошу любить и жаловать. Аристарх Людвигович, он будет вас консультировать в деле с клубом. Очень приятно», кивнул Петров. «А в какой области?» «По оккультным вопросам. Нам только сегодня прислали очередное заключение по этому профилю», ответил Петров. «Рискну предположить, для них это все бессмыслица», спросил Аристарх Людвигович. Майор вопросительно посмотрел на генерала. Тот пожал плечами. «У вас с собой изображение печатей?» После небольшой паузы вновь задал вопрос эксперт. «Печатей? Ну, этих узоров, они называются печатями. Майор достал из папки две нормализованные распечатки и положил их перед консультантом. Это печать воскрешения, а это портала, судя по всему, индивидуального. Так, вскользь на них глянув, произнес эксперт. Откуда вам известно про эти узоры? Спросил майор, нахмурившись. Я уже много лет этим вопросом занимаюсь. Меня многие называют сумасшедшим, но я собираю и изучаю следы этой цивилизации. Петров с сомнением посмотрел на него, потом на генерала, но уже с выражением. Это не розыгрыш. Тот, судя по лицу, и сам был не рад, что им этого клоуна подсунули. И вообще, всем своим видом старался передать простую мысль. Он птица подневольная, какое зерно насыпали, такое и клюет. Не верите? Устало спросил Аристарх Людвигович. Хорошо, тогда я вам продемонстрирую, хотя после этого буду несколько дней страдать. С этими словами он пододвинул листок с печатью телепортации, пробежался по ней взглядом, поправил карандашом кое-что, попросил нож для бумаги и порезал себе ладонь, заметно так, сжал ее, и стал капать своей кровью на печать. Вы давно были у психиатра? Осторожно поинтересовался майор. Смотрите, ответил собеседник. Петров глянул на рисунок, который поплыл, словно какой-то обман зрения. Аристарх Людвигович же взял конфету из вазочки, выставленной секретаршей ему к чаю, и просто отпустил ее над листком, залитым каплями крови. Раз, и, коснувшись поверхности, конфета исчезла, а наваждение пропало. Сам же лист поплыл, рассыпаясь физически, прямо вот в труху, и уже взяться ни за что. Что это было? Индивидуальный телепорт. Я не маг, но они требуют немного магической силы, и можно использовать свежую кровь. Теперь неделю буду страдать, как после тяжелой пьянки. Минут через пять оперативная группа Фарима, дежурившая в городе Зара, стояла на том самом месте, куда вновь кто-то открывал индивидуальный межмировый портал, и смотрела на конфету. Что это? На сладость похоже, только состав странный, ответил эксперт, поглядев по очереди в два артефакта. Съедобное, поинтересовался дуб, слывший среди них лютым фанатом сладкого. Да вполне, ядов и наркотиков нет, маги тоже. Обычная сладость с примесью небольшого количества несъедобных компонентов, чего-то минерального, но вреда от него в таком объеме быть не должно. Я ее попробую, ты идиот? Спросил Ратос, а потом вздохнул и махнул рукой. Пробуй, скажем, следственный эксперимент. Повернувшись к эксперту, поинтересовался. Координаты, откуда портал был открыт, удалось выяснить. Через пару минут в помещении, где генерал и майор с капитаном внимательно слушали байки Аристарха Людвиговича, над столом появилась марева на несколько мгновений. Его бы и не заметили, если бы из него не вылетел фантик от той самой конфеты. Прямо на стол. Кто? Кто это сделал? Нервно и очень удивленно произнес Аристарх Людвигович, округлив глаза и поправив очки. «Вы у нас спрашиваете?» – ошалело переспросил у него майор. «Кто у нас специалист по магии и оккультным наукам?» «Я простой консьерж. Оккультные науки – мое хобби». «Что?» – ни разу ничего в ответ не прилетало. «Ничего», – энергично помотал головой Аристарх Людвигович. Пару минут спустя генерал распечатал еще одну картинку нужного узора. Кровью ее залил уже Алексей из-за плохого самочувствия эксперта. И, как только пошло марево, попробовали кинуть в нее сразу маленький вазон с конфетами, такой, декоративный, а он взял и проскочил, исчезнув. Мужчина же, что пожертвовал кровь, осел бледным как смерть на стул, и едва дышал. Секунд 10 тишины, все думали, переваривая произошедшее, и тут в помещении с легким шипением вспухло несколько красных сфер индивидуальных порталов. Илья открыл глаза, шевелиться не хотелось, вообще. На самом деле, даже глаза открывать пришлось через силу, ибо у него было ощущение, будто бы болело все – кости, мышцы, внутренние органы, волосы, ногти, одежда, соседская собака на прогулке, да даже вон так колонна, и та болела, а он почему-то это чувствовал, причем мерзко все так, тянуще, из-за чего, пока ты не шевелишься, возникала иллюзия относительного комфорта. Да вздохнул, и новая волна радости. Но ведь можно же и дышать пореже, милая, произнес владыка, на тебя это не похоже. Это же не твой профиль. Ты же не любила никогда физические пытки. Теряешь квалификацию, или попала под влияние этой личинки переростка. Извини, давно никого не инициировала. Как давно? Никогда. Если меня память не подводит. Слушай, ну тогда это неплохо. Этот первый блин хоть и изрядно скомкан, но даже подает признаки жизни. Предупредили бы, едва слышно прошептал Илья. «А чем?» – вкрадчивым голосом спросила эта особа. «Что сделаете мне так больно?» «А ох!» – эти двое синхронно рассмеялись. «Вполне искренне, кстати». Наконец владыка, утирая несуществующие слезы, произнес: «Дружище, это ад, больно, это наша профессия». «Серьезно?» – удивился Илья. «Слушай, а как ты тут большую разницу смотришь? Спутниковую тарелку поставили, или сюда не добивает? Ой, все тебе расскажи. Соскучился я по старой жизни. Ты еще скажи, что душу за смартфон готов отдать», – насмешливо фыркнул владыка. «Вот давай без радикализма и фанатизма обойдемся. Если что, ты знаешь, к кому обращаться», – расплылся в улыбке владыка, у которого в руке внезапно оказался смартфон, включенный с каким-то контентом на экране. «Что же до самочувствия? Полежи, сейчас отпустит. Отчего же так хреново? Что вы там со мною делали? Каждый новый уровень развития – серьезное испытание. Он просто так не дается. Я вот как новую ступень получаю, испытываю только тепло и приятные ощущения. Если не сразу много хапнул, ступень – не уровень. Переход от дикого мага к ученику – это наложение корневой печати на скелет. Как ты помнишь, весьма болезненно. Следующий уровень – адепт. Он еще более болезненный. Большинство навсегда остаются на третьем-четвертом уровне развития корневой печати из-за того, что не готовы терпеть эту боль. А усыпить – это она, кивнул он на Лилу, может такое сделать. Обычные маги – нет. В лучшем случае помогут облегчиться перед процедурой, чтобы не изгвоздать оболочку содержимым. И все. Какая у вас интересная жизнь. Ничто не дается бесплатно, развел руками владыка. Даже если порой кажется иначе. Так что вот тебе урок. Увидел мага с развитием выше уровня магистра, будь уверен, боль он терпеть умеет. Да и вообще, собранный, волевой, организованный. А у вас какой уровень? Большой, расплылся в улыбке владыка. Если ты его не видишь и не чувствуешь, значит, чрезвычайно заоблачный для тебя. Ладно. Илья попробовал встать. Получалось тяжело. Голова просто уплывала. Просто такой веселый аттракцион. Полетай на вертолете. Сел. Пока только это он смог сделать. Прислушался к своим ощущениям, прикрыв глаза. Ничего толком не понял. Чертыхнулся мысленно. И попробовал свой прием, тот, что он освоил на стене. То есть почувствовать ауры существ вокруг. Эти двое, как два гигантских прожектора, просто перекрывали весь азимут по своему направлению. За ними вообще ничего не ощущалось. А вот в остальных направлениях, прямо интересно. Илья с удивлением обнаружил свою свиту, стоящую в комнате недалеко, с 30 местных краснокожих. Причем, что примечательно, сумел понять их уровень. Вон ученики, рядом ходили адепты, во всяком случае, Илье так показалось. Если аура учеников напоминала бесформенную кляксу, этакую шевелящуюся амебу, то у адептов веретено, очень условно, будто ее чем-то стянули и оформили хоть во что-то устойчивое. Хотя, конечно, эта изменчивость и явная нестабильность хорошо наблюдались. Аура пульсировала и словно бы пыталась вырваться из оков. Приметил несколько существ с явно более развитыми аурами, и куда большими. Да, снова скосился на этих двух местных чудовищ, владыку и его подругу. Вспомнил, как та распустила свою ауру и какая она большая. Припомнил, что, отключаясь, почувствовал. Это особо манипулировало им своей тьмой. Ужаснулся. Заметил на ее лице усмешку. Та явно снова читала мысли. Улыбнулся по-доброму. И тут его словно кто-то за рукав дернул. Мысленно. Раз и появилось острое желание хоть немного напакостить той, что доставило ему столько боли. Она читала мысли. Отлично. Илья представил ее в эротичном костюме розового кролика ля Плайбой, изящно ложащуюся на старую раскладушку, достающую большую морковку из облупленного тазика. Отчего Лилу резко стало очень серьезное, а владыка сдавленно улыбнулся. Пара секунд, и Илья вдруг осознал, что эта особа стоит рядом. Он даже не понял, как это произошло, словно бы телепортировалась. Впрочем, она ограничилась тем, что буркнула ледяным тоном: «Нечего рассиживаться», рывком подняла его на ноги, после чего торжественно и пафосно прошествовала на выход. Лишь однажды чуть не споткнулась у самой двери. Просто Илья, глядя на ее эффектный шаг, не выдержал и представил Лилу танцующей в одном купальнике на шесте в стриптиз-клубе. Вполне прилично и недурственно, если бы не одна деталь. В какой-то момент она скинула лифчик, вместе с которым отстегнулись и груди, оставив на худых ребрах только два сочных таких звоночка.